Мохандас Махатма Ганди. Родился Махатма в Индии в 1869 году. Впоследствии он часто говорил о том, что самое сильное влияние на него оказала мать, строгая последовательница джайнизма, верившая в первостепенную значимость вегетарианства и непричинение вреда живым существам. Ее жизнь Ганди описывал как бесконечную череду постов и обетов. Женили Махатму рано, в 13 лет. Юношей он изучал право в Лондоне и получил диплом адвоката в 1891. А двумя годами позже поступил юристом в индийскую фирму в Южной Африке, где и пребывал до 1914 года. Живя там, он организовывал акции протеста против местных дискриминационных законов в отношении индийцев. Читая Генри Тора, Льва Толстого, Новый Завет и священные индуистские книги, Ганди создал религиозное учение ненасильственного сопротивления — сантиграху, в переводе с санскрита — твердость, основанная на истине. Он считал, что отстаивающий правду должен не подвергать гонениям своего противника, а навлекать страдания на себя, и что врага нужно наставлять на путь истины терпением и состраданием. Учение это вовсе не сводилось к пассивному сопротивлению, поскольку предполагало непрерывное плодотворное сотрудничество обеих сторон с целью примирения. Ганди много думал о том, как осуществить перемены, и всегда подчеркивал, что средства важны так же, как достигаемая ими цель. Ганди вернулся в Индию в 1914 году и быстро приобрел известность как борец за права человека. Поначалу он верил, что британцы несут его родине добро, однако туманные обещания даровать Индии автономию, данные англичанами во время Первой мировой войны, не были сдержаны. А индийский народ притеснялся. На время военных действий были введены многочисленные ограничения свобод. И Ганди начал обучать людей тактике гражданского неповиновения. Махатма стал вдохновителем сопротивления непопулярным британским законам, выступив, в частности, за отмену налога на соль. События разворачивались в 1930 году. И призвал соотечественников бойкотировать британские товары. Англичане то и дело заключали его под стражу, но он продолжал протестовать, требуя полного вывода колониальных войск из страны и возглавил движение под девизом «Уходите из Индии» во время Второй мировой. Многое сделал он для улучшения положения хариджанов, так он предложил называть представителей касты неприкасаемых, и упрочение связей между индусами и мусульманами. Когда в 1947 году Индия наконец обрела независимость по завершении длительных переговоров, в которых Ганди сыграл ведущую роль, он был чрезвычайно опечален стремительно разгоревшимся конфликтом между индусами и мусульманами и в знак протеста объявил бессрочную голодовку. Эта мера возымела действие, и беспорядки прекратились. Однако на коллективной молитве в январе 1948 года Махатма был застрелен фанатиком-индусом. В общей сложности Ганди провел в тюрьме 2338 дней и десятки раз объявлял голодовку. Его учение о неприятии насилия повлияло на многих политических деятелей, в том числе на Мартина Лютера Кинга-младшего. Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. Нет, сказанное с глубокой убежденностью, лучше, чем да, сказанное только для того, чтобы обрадовать, или хуже того, чтобы избежать проблем. Газета «Великая сила», но подобно тому, как ничем не сдерживаемый поток заполняет берега и истребляет посевы, так и неподчиненное контролю перо журналиста служит только для разрушения. Если контроль приходит со стороны, он оказывается еще губительнее, чем отсутствие контроля. Контроль приносит пользу лишь тогда, когда он исходит изнутри. Бесстрашие обязательно для развития других благородных качеств. Разве можно без мужества искать истину или заботливо хранить любовь? В вопросах совести закон большинства не действует. Для меня истина – главенствующий принцип, включающий множество других принципов. Эта истина есть правдивость не только в слове, но и в мысли, не только относительная истина в нашем понимании, но и абсолютная истина, вечный принцип, то есть Бог. Я поклоняюсь Богу как истине. Я еще не нашел его, но ищу. Я готов в этих поисках пожертвовать всем самым дорогим для меня. Я отдам даже жизнь, если понадобится. Любовь и истина – две стороны одной медали. Я не терплю стен и загородок, небо, охватывающее взором всю землю, ветер, не встречающий преград, океан, омывающий все берега – вот идеал. Для того, чтобы созерцать всеобщий и вездесущий дух истины, надо уметь любить презреннейшие создания, самого себя. И человек, стремящийся к этому, не может позволить себе устраниться от какой бы то ни было сферы жизни. Если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением. Цивилизация в подлинном смысле слова состоит не в умножении потребностей, а в свободном и хорошо продуманном ограничении своих желаний. Человек и его поступок – вещи разные. В то время как хороший поступок заслуживает одобрения, а дурной – осуждения, человек, независимо от того, хороший или дурной поступок он совершил, всегда достоин либо уважения, либо сострадания. Жизнь есть только там, где есть любовь. Ценность идеала в том, что он удаляется по мере приближения к нему. Если ты столкнулся с противником, победи его любовью. В молитве лучше иметь сердце без слов, чем слова без сердца. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Вечные истины, несмотря на то, что они вечные, нуждаются в постоянном напоминании и утверждении. Когда вы достигнете самообладания и научитесь контролировать свои страсти, вы забудете о том, что такое отчаяние. В жизни есть дела поважнее, чем только наращивать ее темп. Любовь никогда не требует, она всегда отдает. Любовь страдает, никогда не сожалея об этом и никогда не пытаясь отомстить за себя. Не будь у меня чувства юмора, я давно бы покончил с собой. Право подвергать людей самой суровой критике заслуживает тот, кто убедил их в своей любви к ним, в здравости своих суждений, кто уверен, что его ничуть не взволнует, если люди не примут его идей, не воспользуются ими. Другими словами, критику нужны дар ясного восприятия мира и бесконечная терпимость. Слабые никогда не прощают. Умение прощать – свойство сильных.